Глава 35. Слышу приглушенный ответ. Мужской голос извиняется и просит сеньора. Тут неразборчиво. Мужчина говорит быстро, эмоционально, а я не так уж хорошо знаю итальянский. Кажется, там какая-то проблема. Ага. Ваша истеричная женщина не уходит, требует ее впустить, бьет двери, сильно кричит, прохожие могут вызвать полицию. Демид тихо ругнулся сквозь зубы на нашем родном. «Что-то случилось?» — спрашиваю я участливым ангельским тоном, как будто ничего не понимая с произнесенного на итальянском, но внутри все закипает. «Ваша женщина, ладно, ваша истеричная женщина. Как-то так у меня перевелось, но суть это не меняет. Его женщина». «Ничего, Мара, извини, я перезвоню тебе через пару минут». Я не успел ничего ответить. Демид сбросил соединение. «Мда». Закрываю ноутбук. Внутри звенящая пустота и полное непонимание. Оставаться одной в этой пустоте страшно. Так недолго сойти с ума. Отключаю телефон, переодеваюсь в черное коктейльное платье и выхожу из номера. Медленно бреду вниз на первый этаж. Помимо столовой в этом доме отдыха есть бар. Вскоре, забрав у бармена свой коктейль, застыл возле стойки, гипнотизируя полный бокал. Смена обстановки не помогла. Новые хрупкие, недавно воссозданные жизненные ориентиры рухнули. И теперь я вновь не понимаю, в какую сторону мне двигаться. Что со мной не так? Снова все то же самое. В этот раз уже не так больно и неожиданно, но в прошлое я хотя бы понимала, что мне делать. Бежать. А сейчас что? От бега устала. Пока предавалась страданиям и самоуничтожению, ко мне подсел какой-то мужчина. Стал расспрашивать, почему такая красавица тут одна, и что-то про то, не нужен ли моей маме зять. Не советую становиться зятем моей мамы. Говорю я, продолжая гипнотизировать бокал и так и не взглянув на мужчину. Почему? Вы будете в шоке от моей семьи. Неизвестно, на ком в итоге женитесь. Уф, нашел наконец. Прерывает разговор с незнакомцем радостный запыхавшийся голос Артема. Я думал уже, что вы на участок укатили. Мрачно глянув на Артема, залпом выпиваю свой коктейль, поворачиваясь к своему потенциальному жениху. Продолжим разговор чуть позже. Возвращая внимание Артему. Зачем пришел? Так Демид Алексеевич до вас дозвониться не может. Просил найти, узнать, не случилось ли чего. Не случилось? Нет. Так наберите ему, он же волнуется. У меня телефон разрядился. Делаю знак бармену, чтобы повторил мне коктейль. Новый бокал оказывается передо мной очень быстро. Сделав пару больших глотков, скосила глаза на отсевшего за отдельный столик жениха. Он тут не один, с приятелем. Мужчина мне подмигнул, а его приятель улыбнулся. «Давайте я свой дам. Демид Алексеевич очень хотел с вами поговорить». Артем достает свой телефон, уже и звонить собирается. «Нет, я не хочу разговаривать, устала. И ты иди отдыхать, Артем». Отпихиваю от себя руку с телефоном подальше. «Ой, а я уже набрал». Артем кладет телефон на стойку передо мной, включая громкую связь. «Шеф, извините, я громкую связь включил, и мы тут не одни. Марьяна Юрьевна почему-то не хочет с вами разговаривать, но она тут рядом. Ой, она уходит куда-то. Так, шеф, я пока отключаю громкую связь». Сажусь за столик к мужчинам и знакомлюсь. Артем за всем этим наблюдает с огромным недоумением во взгляде и телефоном в руке. Медленно подносит телефон к уху. «Шеф, она при мне села за стол каким-то непонятным мужикам», говорит Артем демонстративно громко. «Нет, телефон не берет. Что делать? Нет, я не могу. Второго охранника прямо сейчас сюда вызвать». «Ну ладно, сейчас». «А зачем?» «А, понятно. Ой, шеф, она что-то странное этим типом говорит». «Почему странное?» «На другом языке, кажется». «Ну откуда я знаю, на каком?» «Они что?» «Глаза вытаращили, выглядят тупо». «Включить громкую связь, чтобы послушали?» «Ага». Артем включил громкую связь еще и вытянул телефон в мою сторону. Остальные посетители бара, да и сам бармен с интересом наблюдают за разворачивающимся действом. «Ты знаешь итальянский?» — пораженно произносит голос Демида из телефона. «Да», — отвечаю на том самом дурацком итальянском, чтобы все остальные присутствующие не были в курсе разговора. «И хватит мне уже мешать общаться с моими неистеричными мужчинами. Отправь Артема отдыхать, а сам иди, разбирайся дальше со своей женщиной. Или можешь просто куда подальше сходить». «Артем, на пару слов». Водитель выключает громкую связь, отходит в дальний угол, о чем-то по телефону переговаривается с начальником, при этом не забывая бдительно за мной наблюдать. После этого небольшого представления жених уже не так горит желанием оформить со мной отношения. Осторожно расспрашивает про Артема и про телефонный разговор, спрашивает, что я тут делаю. «Как что? Разве незаметно? Отдыхаю. А вы нет, что ли?» «На самом деле мне все равно на этих мужчин. Сижу с ними, только чтобы Артем держался подальше и не лез с расспросами». В номер пока нет желания возвращаться, тут среди людей спокойнее. Не знаю, сколько мы так просидели за беседой, но в какой-то момент рядом вновь оказался улыбчивый Артем. «Марьяна Юрьевна, вам хватит». Ласково говорит водитель, забирая у меня очередной коктейль. «Демид Алексеевич приказал вам баньки идти. Я помогу вам дойти. Обопритесь на мое плечо. Я и сама дойду, когда захочу. Верни бокал. Марианна Юрьевна. Тебе ж сказали. Грубо прерывает водителя мой жених. Так и не спросил, как его зовут. Девушка не хочет никуда идти. Сама решит, что ты лезешь. Погрозил жениху пальцем. Не надо так грубо разговаривать. Это мой водитель, а не ваш. То, что вы мой жених, вам прав на это не дает. Ой, как мир перед глазами кружится. Жених? Удивляется Артем. Чё? Я жених? Марианна Юрьевна, ну хватит шутить, пойдемте. Просит меня Артем, потянув за руку. Демид Алексеевич завтра утром прилетит. Вы с ним поговорите. Уйди, вырывая руку. Жених начинает угрожающе приподниматься из-за стола, и тут на его плечо ложится рука. Да причем такая, что мужчина тут же садится обратно под ее тяжестью. Веду взгляд по руке вверх, все выше и выше. Ничего себе, какой бугай на высокий. У него не лицо, прям кирпич. Страшнючий, лысый. Взгляд суровый. «О, приехал!» — обрадовался Артем. «Марианна Юрьевна, это ваш личный водитель, Олег Семенович». «Ого, Олег Семенович, а вы в машину поместитесь?» — удивляюсь я. «А перегруза не будет по весу?» «Но сюда-то он как-то приехал», — резонно замечает Артем. «Так может, он на автобусе? И почему он сам не ответит?» «Не из болтливых». Пока отвлекалась, разглядывая Олега, вдруг оказалось, что мой новоспеченный жених с его другом куда-то испарились. «Эй, вы мне жениха спугнули?» «Ничего другого найдете. У вас их вон сколько, и на стройке, и на работе, только свистница. Ну или с шефом помиритесь. Идемте, Марианна Юрьевна, мы вас до номера проводим». Фыркую. Я бы встала, но что-то сил нет, поэтому остаюсь демонстративно сидеть. «А? Что?» — говорит Артем, поворачиваясь ко мне другой стороной, и становится заметен наушник в его ухе. «Марианна Юрьевна, отбой. Демид Алексеевич говорит, чтобы никаких больше женихов, но кроме него, он за всех. Я устала, поэтому пока посижу тут». В итоге заявляю я, кладя руки на столик и закрывая глаза. «Ну, Марианна Юрьевна, вы уж... Ой!» Я вторю вздоху водителя своим испуганным. Шутка ли неожиданно взлететь? Изумленно смотрю на нового водителя, невозмутимо поднявшего меня на руки прямо со стулом, на котором я так и сижу. «Туда». Быстро сориентировался Артем и кивнул Олегу Семеновичу в сторону выхода из бара. «Такой способ перемещения нарушает личное пространство». Задумчиво произношу я, пока меня несут. Но, в принципе, довольно удобен. «Вы такая забавная, когда на шефа обижаетесь». «А вы в паре с Олегом Семеновичем тоже довольно забавны. Как противоположности. Общительный, молчун. С моего позволения меня заносят в номер, падаю на кровать. Олег Семенович сразу уходит вместе со стулом, а Артем задерживается. Находит на тумбочке мой телефон». «Марианна Юрьевна, я ваш телефон включу на всякий случай. Вдруг важный звонок или будильник пропустите». Вот, почти включил. Тут нужен пароль или отпечаток. Артем подносит ко мне телефон, чтобы я до конца разблокировала гаджет. Беру телефон и со всей возможной силой швыряю его как можно дальше. Понял. Ну ладно, я пошел. Хлопнула дверь, стало тихо. Мне бы поспать завтра на работу, рано вставать. А я плачу. Слезы градом льются по лицу.